Хм, в этом есть смысл. Стена как бы утоплена в камень. Видимо, предварительно выдолбили, что типа паза, и теперь там есть за что зацепиться. Нормальная такая вертикальная щель до самого верха. Даже я смогу залезть, а уж лаки и подавно. Вообще не понимаю, зачем были эти прыжки по воротам. Хмурился прапор. Это план, тут же поясняет Лаки. Эй, а как же полетать на пухе? Напоминает Балагур. Точно, скала это план В, тут же соглашаюсь. Пошли уговаривать пуха меня покатать. Стоять, Степаныч грозно выставляет перед собой указательный палец. Вы что, серьезно? А если парашют не раскроется, а если летящего пуха кто-нибудь заметит? Предлагаю проголосовать, решаю поиграть в демократию. Кто за то, чтобы эпично полететь на пухе, а потом грозно спуститься на парашюте, карая бандитов, поднимите правую руку. Кто за то, чтобы банально залезть по этой вот щели, поднимите левую. Братва переглядывается и поднимает конечности. Итак, 6 правых и 3 левых. Ладно, Степаныч, но вы то, с осуждением смотрю на Тихоню и Пьеро. Молот, у тебя нет какого-нибудь обряда экзорцизма, а то мне кажется, в них кто-то вселился. А почему у меня? Ну так ведь ты же бывшую Ангелиссу трахаешь, тут же поясняет мою мысль Балагур. Вдруг у вас в ролевых играх проскакивало, может им лучше втащить, а Лежа кровожадно скалится и потирает свой немаленький кулачик. Тихоня и Пьеро опасливо прячутся за Степанычем, а тот, прикрыв лицо пятерней, качает головой. Клоуны. Ладно, рублю воздух ребром ладони. Пошутили и хватит. Лаки, бери веревку и лезь. Скучно и банально. Балагур, когда врать про это будешь, хоть камнепад, какой добавь, а то ведь люди засмеют. А что еще остается? Вовка неодобрительно косится на Степаныча. Эх, как-то банально все. Нет искры. Этак скоро докатимся до того, что начнем бандитов на честные поединки вызывать. И, прости меня, дедушка, за такие слова, соблюдать дуэльный кодекс. Вместо того, чтоб выскочить из засады, чик по горлышку и в кусты. Тьфу-тьфу, не дай Всеслав до такого докатиться. Но идею полетать на пухе далеко отбрасывать не станем. Нет, вы не подумайте обо мне плохого, что я испугался, дескать, не раскроется парашют или пуха могли заметить. Прикрылся бы невидимостью и все. Подумаешь, летающий пес. Но вот то, что пуха, возможно, придется уговаривать, это аргумент. А время то идет. Сашка примерился и, запихнув пальцы в щель, ногами уперся в кладку стены и весьма резво пополз вверх. Мажор, а может не камнепад? Шепчет Балагур. Ну, банально как-то. Может, нападение летучих мышей, целой стаи, а геройский Лаки, терпя боль, все лес и лес, преодолевая десятки метров. Отставить. Какие десятки? Стена то вот она. Попалишься на мелочах. Мыши банально, хмыкает Степаныч, во всех киношках мыши. Может, совы? Предлагает Тихоня. Тоже ночные жители. Стаи на скале, выражаю удивление. Пусть лучше мыши, но целая сотня. И окровавленный Лаки, одежда вся в лохмотьях, ногти сорваны. Геройский мужик, всхлипывает Балагур. Вот и летать не надо, геройство то под боком, одобрительно кивает Степаныч. Лаки благополучно взбирается наверх и исчезает за зубьями стены. А через 5 минут сверху падает веревка, и появляется довольная физиономия Сани, который показывает большой палец. Дескать, все, кончился часовой. И вот мы все наверху. Лаки с умным видом стоит с копьем, в шлеме мертвого наблюдателя и даже куртку его нацепил, ибо она вся обшита металлом и, наверняка, заметна для тех, кто посмотрит в нашу сторону. Теперь понятно, почему Сашка так долго возился с часовым, ждал, пока в тени окажется, ибо внизу не все спокойно, там бухают, не во дворе, а в одном из помещений, но по территории все время кто-то шастает. Вот он и заменил собой бандита. Почему я решил, что там идет гулянка? Ну так вон же какой-то чувак надсадно блюет, не грибами же отравился. Уж больно характерно он мордой в собственную блевотину навернулся. Так, и как действовать будем? Думается мне, что надо снять часовых на противоположной стене и в башнях на скале. Поэтому делаем так. Тихоня, левая башня. Пьеро, правая. Там должна быть какая-то лестница. Потом спускайтесь и убирайте часовых на стене. И прикиньтесь ими, чтоб палева не было. Это за то, что мы неправильно проголосовали. Интересуется Витек, какой догадливый. Исполняйте. Если честно, никого я наказывать не собирался. Но раз они решили, что наказание, то пусть будет. Не объяснять же, что они просто ближе всех ко мне сидели. Вот такой я коварный. Парни спускаются по лестнице вниз, и несмотря на темноту, для страховки прикрываются отводом глаз. Так, с часовыми разберутся. А я пойду пока посмотрю, что там за праздник жизни такой. Хан, молот, пройдитесь по левой стороне, посмотрите, что там есть. Листик, загляни вон в те помещения справа. Никого не трогайте. Разведка и назад. Лаки, изображая часового. А я пойду, послушаю, о чем пьяные треплются. Вдруг военную тайну узнаю. Степаныч, за старшего, координируй тут все. Добре, соглашается прапор. А я, не может не задать тупой вопрос балагур. А ты, головка от Патефона, усмехаюсь. Захватим крепость, споешь. Итак, вопрос века, как попасть в местный кабак? Будем его так называть, хотя не исключено, что это столовая или вообще казарма. Но раз там идет гулянка, значит кабак. И все тут, войти через двери. А кто сказал, что меня не спалят? Ну мало ли какие способности у народа. Ой, да ладно. Вот сидят они там, заливают в себя пойло и строго наблюдают по сторонам. Ага, так я в это и поверил. Но с другой стороны, сама по себе открывшаяся дверь никого не насторожит. И что будем делать? Хе-хе, вон же мой билетик в блевотине барахтается. Вырубаем, а потом им открываем дверь. Типа зашел, такой и вырубился. Максимум в сторону оттащит, если дуть будет. Но не успел добраться до пьяного поросенка, как дверь распахнулась и оттуда вывалилось сразу двое. При этом ребятки сами стояли на ногах и даже не поддерживали друг друга. Не понял, там что, не все упились? Эй, что за беспредел? Где безудержная пьянка, друг диверсанта? Там что, есть трезвые? А нет, все нормально. Эти два типа мерзко хихикая, пристроились прямо над пострадавшим в борьбе с зеленым змеем товарищем, и принялись мочиться прямо на него. Они замочили мой билетик, как любит приговаривать моя бабуля, Маришка. Фу, такими быть. И ладно, они обоссали своего приятеля, но ведь я его собирался руками брать. Хм, а собственно зачем? Вон они, похохатывая и пихая друг друга, возвращаются назад. Пристраиваюсь прямо за ними и ловко просачиваюсь внутрь, прикрывшись невидимостью. О, нормально, в помещении полумрак. При таком освещении хрен меня кто заметит. Но все равно, пойду-ка вот в тот темный уголок, куда не достает свет ламп, стоящих на столах, составленных в две линии. Народу по моим скромным прикидкам человек 20. Видимо, большая часть ушла нас воевать и не дошла. А вот интересно, они вообще в курсе, что их подельнички не добрались до цели? Связь то накрылась только сегодня. Плюс такие изменения в ландшафте. Должны же они были обеспокоиться и черкануть письмецо с вопросами, а если пытались и ничего не получилось, почему они спокойно бухают, вместо того, чтобы быть настороже? Вон сколько их товарищей положили. Очень странно. Вместо того, чтобы бдеть в ожидании коварных врагов, побивших их коллег, они расслабляются и предаются пороку пьянства. Да они всего одного часового с нашей стороны поставили. Как так-то? Но мои размышления о смысле бытия и человеческой недальновидности были прерваны тостом, сказанным мужиком, сидящим во главе одного из столов. Здоровый такой детина с грубыми чертами лица, с длинными, черными волосами и в расстегнутой на груди белой рубахе, вскинув кубок, басом толканул речь. «Ну что, братва, на дворе конец света, долину затопило, связи нет, система пошла в разнос, но и черт с ней». Меня, если честно, все эти ограничения уже достали. За апокалипсис, братва, заливает в себя пойло. Точняк, грива, подает голос один из собутыльников. Чуть переборщил с пытками и хана, ушел паразит. А бабы, поддакивает другой. То ли дело сегодня, сколько бы мы этих девок из каравана обрабатывали. И ведь не нажмешь, как следует. А тут красота, завалил и пользуй. Точно, ржет еще один бандит-гном. Кстати, хорошо, что напомнил, я там еще не всех попробовал, покачиваясь, встает. Да куда тебе, басит грива, четвертый раз собрался. Оставь на завтра, а то сотрется. Над столом поднимается хохот, но бандит лишь отмахивается, направляясь к выходу. Эй, Варис, погодь, вместе пойдем, вскакивает еще один. На этот раз эльф, по крайней мере, именно так я их и представлял. Высокий, худощавый и с острыми ушами. И я, а это уже человек. Так, что-то мне подсказывает, что бандюганы кого-то нахлобучили. И там были женщины. И судя по всему, когда накрылась система, то слетели все ограничения. В том числе пыточный парашют и запрет на насилие. Будем последить, чую, там где-то еще бандиты водятся. Выхожу следом за сластолюбцами, и тут до меня доходит, что план сходить на разведку трещит по швам. И если хан, скорее всего, выполнит приказ, да и молота тормознет, то, мать моя, майор госбезопасности, нахрена я Листика одного отправил. Глава 6. Как известно, Листик искренне любит всего две вещи – свою жену, Веру и взрывать. И не возьмусь утверждать, что больше. А вот ненавидит искренне и незабвенно только одну – насильников. Ничего не поделаешь, психологическая травма у него. И что мы имеем? Где-то там, в том месте, куда топает эта троица, их коллеги развлекаются с пленницами. И если Листик на них уже наткнулся, то даже не знаю, что там происходит. А мне еще нужна эта крепость. Вы скажете, что я зря нервничаю. Ну откуда у Антошки столько взрывчатки? Он же все истратил, когда устраивал засаду. Да и вообще, может, пленницы, с той стороны крепости, где хан и молот, согласен, но есть закон подлости. Поэтому обязательно будет с этой стороны. А Листик маньяк, ему только дай повод, и он найдет, чем бабахнуть. Тут ведь, наверняка, где-то есть запасы. Еще и эти трое как-то медленно двигаются к своей цели. Остановились отлить, затем присосались к бутылке, которую взяли с собой. Может им пинка наладить? Эх, боюсь, они не оценят моей доброты. Так что крадусь следом. По счастью, идти оказалось недалеко. Всего лишь одно строение миновали, и в следующем уже наша цель. Эй, что за беспредел? Идущий последним эльф захлопнул дверь прямо перед моим носом. Что за неуважение? Аккуратно тяну ручку на себя, при этом слегка надавливаю вверх, может не так скрипеть будет. Куда там? Противный звук от несмазанных петель разносится вокруг. Ужас. И как работать в таких условиях? Никакого уважения к профессии диверсанта. Только за это поубивать их тут всех надо. С особым цинизмом. Что это? Эльф удивленно оборачивается. Ну так закрой на засов, хмыкает гном. А если кому из мужиков тоже захочется, ты побежишь открывать, хмурится ушастый, возвращаясь назад и прихлопывая дверь. Толкнув для верности, убеждается, что она нормально закрыта. И пожав плечами, бросается дальше по коридору за своими подельниками. Уф, пронесло. Я ведь специально дверь закрывать не стал, иначе уж больно подозрительно. Но вот что я вам скажу, помыться этому эльфу не мешает, ну или завязывать пить сивуху. А у них тут, смотрю, нормальные такие казематы. Длинный коридор и куча дверей с крепкими засовами. Однако, бандиты идут в самый конец. Логично. Если они тут развлекаются с девочками, не думаю, что делают это в грязной камере. Хотя странно. По идее, комната охраны или дежурного должна быть у входа. Хотя кто сказал, что ее там нет? Может, у них в конце пыточная, или камера побольше? Хм, я угадал. Камера побольше. В открывшуюся дверь видно стол, на котором стоят бутылки и какая-то закусь в тарелках. Смотри-ка, с комфортом, насилием заниматься любят паразиты. Эй, что за беспредел? Опять перед моим носом дверь захлопнули. Ну все, пора гасить. Одного только для допроса оставить. А где мужики? Раздается голос эльфа. А в ответ тишина, только звук падающего тела. Дергаю за кольцо на двери. А вот и я, цветы несите. Бойтесь не ножа, а вилки. Один удар, четыре дырки. Сурово так вопрошаю у Листика, который как раз размахнулся, чтоб метнуть во входящего бандита столовым прибором. Да я это, смутившийся Антошка, прячет руку за спиной. Я же троих услышал, а тут ты. А я это, ковыряет берцем пол, нож между позвонками застрял. Вот чтоб время не терять, а ты прям, так тихо подкрался, прям красавчик. Ты мне человек-косячник, зубы не заговаривай. Сурово грожу пальцем, осматривая побоище, устроенное нашим сапером. Кто сказал, что Листику для смертоубийства обязательно требуется взрывчатка? Плюньте ему в левый глаз, и плюньте в правый тому, кто усомнился в том, что он уже нашел местный арсенал и натырил там взрыв алхима. Ибо если он этого не сделал, то как понимать следующую фразу? Мажор, давай взорвем этот гадюшник. И поднимает с пола позвякивающий рюкзак, а у стеночки еще две сумки, размером чуть поменьше, но бутыльков 30 точно поместится. В каждой. Отставить блестеть глазами, рычу. Я тебе что сказал? Сходить посмотреть, а ты что сделал? 5 трупов, не считая этих троих. Так девчонки же, преданно заглядывает в глаза Антошка. Они их, отводит взгляд. Ясно, вздыхаю. Смотрю на забившихся в угол, перепуганных девушек, в количестве 5 штук, на руках цепи, лица в синяках и ссадинах, одежда порвана, но видно, что молодые все, красивые, Да, собственно, на Эдеме старых и нет, листик, и что делать с ними? Освободить, конечно, удивленно восклицает Антошка. Это понятно, вздыхаю. Сейчас что с ними делать, вывести мы их не сможем. Почему? А ты же всех перебил, возмущаюсь. Могли бы хоть узнать, где остальные бандиты, может, еще, где сидят на посту или дрыхнут. А так, я не всех убил, гнома только вырубил, листик пинает тело и, повернувшись, к девушкам пытается их успокоить. Не бойтесь, девчонки, все будет хорошо. Так, девчули, беру инициативу в свои руки. Сейчас зачистим все, потом вами займемся. Снимем цепи и все такое. Только не шумите. Листик, давай в соседнюю камеру этого. Не будем дам пугать экспресс с допросом. Максимальная эффективность за ограниченное время. Никакой игры в плохого и доброго полицейского. Все сурово и лаконично. Да, можно многое упустить, просто потому, что нет времени подумать, какие вопросы задавать, да и возможности проверить то, что говорит пленник, нет. Но не в том случае, когда ты умеешь отличать правду от лжи. Так что мы по-простому уволокли гнома в соседнюю камеру, а девок пристегнули длинной цепью, валяющейся на полу, к стене. Да-да, так и вижу сейчас лица тех, кто кривится на такой поступок и называет меня всякими плохими словами. Листик, вон тоже поморщился, но промолчал, ибо понимает, что я прав. У нас полная крепость врагов, и мы, можно сказать, в тылу. А тут непонятные девахи. Да им пришлось пережить насилие и издевательство. Но, кто знает, что у них там в головах. Мы их освободим, и пока будем вести допрос, они рванут в побег. И что? Понятно же, что не сбегут, а вот ненужный нам кипиш поднять могут. Да и вообще, мало ли, кто они такие. Вон схватит бутылочку Элхима и нам в допросную метнут. И поминай, как звали. Нет уж, пусть посидят. А мы тут в комфортной обстановке, не боясь за тылы, выясним пару важных моментов. Вот ручки гному свяжем, да нажатием на болевую точку приведем в сознание. Ах да, чуть не забыл. Бью, начавшего приходить в себя, Вариса в горло. Тот хрипит и перхает. Очень интересное действие у этого удара. Поврежденное горло не позволит закричать. При этом отвечать бандит сможет, пусть и не слишком комфортно. Сколько всего народу в крепости. Присев на корточки, возле опершегося спиной о стену гнома, задаю животрепещущий вопрос. Да вы хоть понимаете, на кого наехали? Сипит Варис, пытаясь подняться. Получив удар по губам тыльной стороной ладони, падает обратно, обиженно хлопая глазами. До него еще не дошло, что веселая бандитская жизнь закончилась, и начинаются суровые будни. Да вас на куски порежут. Приходит еще раз засандалить в горло. Кажется, слабовато все к до этого. Вон какой болтливый. Листик, есть какой-нибудь шнурок? Вроде был. Антошка принимается шарить в поясной сумке. А для чего конкретно надо? Палец хочу ему отрезать. Перетянуть, чтоб кровью не истек. Так мы ему запястье перетянули же. Быстро не истечет. Прекращает свои поиски. Логично, достаю нож. Погоди, у меня кусачки есть. Тут же вносит рационализаторское предложение сапер. Да что ж вы творите? Едва слышно сипит гном. Не надо, я все скажу. Стойте. А-а, твари, какие же вы твари? Может второй отчекрыжить? Интересуется листик, крутя перед глазами Вариса его собственный мизинец. Не еет, не надо, я все скажу. Слышь, листик, задумчиво смотрю на друга. Мне кажется, из тебя прекрасный менеджер по продажам получился бы. Чей-то? Антошка аж рот открыл от такого заявления. Ты умеешь убеждать людей. Это называется харизма. Листик многозначительно поднимает отрезанный мизинец вверх. Вы психи. Делает открытие гном. И как давай колоться, да во всю ширь своей мерзкой душонки. Самое интересное, даже врать не пытался. Все как на духу выложил. Кто, где, с кем. Встав, слегка пинаю пленника в бок. Листик, перевяжи ему руку и запри здесь. Такой болтливый персонаж, может еще пригодиться, и уже гному. Ты ведь не откажешься рассказать нам много интересного про крепость, про воронов и прочее? Да-да, все расскажу, кивает Варис. Кстати, снова присаживаюсь на корточки, ты не подскажешь, а почему вы нас не ждали, а почему мы вас ждать были должны? Удивляется гном, пытаясь вытереть текущую из разбитого носа кровь. Ну так мы же ваш отряд ушатали, который вы на захват крепости у портала отправили. Так вот, кто вы такие? Гном истерично смеется, периодически перхая из-за поврежденного горла. Мы думали, отряд утонул, думали катаклизм, ха-ха, тьфу, кажись, умом тронулся. ржет и башкой об стену стучится. Может добить, чтоб не мучился, я же очень милосердный тип. И тут скрипнула входная дверь. Опа, все-таки не смазанные петли — это полезно. Церемониться некогда, поэтому прописываю ребром ладони снотворного буйному гному. И мы с Листиком направляемся к открытой двери камеры. Та, что в торце коридора закрыта, чтобы если кто зайдет, не спалил отсутствие веселья. А вот нашу, решили оставить распахнутой, а то мало ли, пока мы тут ведем великосветские беседы о высоком. Проходи мимо, уноси все вкусное, дай палевно открывать, заскрипит. А там бандиты пришли, насторожаться еще, а зачем им, умерли и все. А так волнуйся, потей перед смертью, не камильфо. Итак, что мы имеем? Кто-то аккуратно крадется, а не по-хозяйски топает. Какой вывод? Кому-то стало скучно, и они пошли искать любимого командира, вместо того, чтоб как приказано вернуться к Степанычу. Мне кажется, или пора заняться вопросами дисциплины, например, набить этим нарушителям морду. Выглядываю в коридорчик. Так, ну тут все нормально, никого не видно. Значит, наши. Ну или в крепость проник еще какой-то диверсант, владеющий маскировкой. Чуть расфокусирую зрение. Ага, ну так и есть. Крадутся вдоль стеночки. В этом плане молодцы. Отвод глаз — это вам не невидимость. Если топать прямо посередине, можно в легкую спалиться. Хан, балагур, хорош шифроваться, ходите сюда. Парни безошибочно определяют источник звука, но меня так и не видит. Тьфу ты. Снимаю с себя невидимость и взмахом руки приглашаю присоединиться к нашей теплой компании. О, пытками занимаетесь? Вован тут же подскакивает к валяющемуся без сознания гному. Хлипкий какой-то бандит нынче пошел. Да вроде крепкий гномера, не соглашается хан. Не меньше нашего Фарина. А тот, как я понял, среди их народа крепким парнем числится. Да не, отмахивается балагур, я имел в виду сломался быстро. С чего взял? Тут же проявляет профессиональный интерес Марат, но заметив на полу отрезанный палец, кивает. Никакой фантазии, все бы им только конечности кромсать. Мясники, слышь, ты, палач-самоучка, возмущаюсь таким наездом. Вы чего приперлись? Ну так вас долго нет. Степаныч предположил, что ты здесь. Видел, как троица бандюков сюда зашла. Вот и пошли проверить, а то мало ли. Да что с нами может случиться? Пожимает плечами Листик. Молот тоже так думал, коротко хохотнув, разводит руками балагур. А что с молотом? Накатывает беспокойство. Крылышко сломал, ржет балагур. Заткнись, придурок, не выдерживает хан. Алижа, настоящий мужик. Он, между прочим, меня спасал. Да ладно, ну ты чё, братан, я же не со зла. Нервное у меня. Так, а ну тихо. Хан, что с молотом? Давай коротко и по существу, врубаю командирский голос. Да ты понимаешь. Марат, стушевавшись, смотрит в потолок. Короче, облажались мы. Я так понимаю, мы в местную кузницу ввалились. Темно хоть глаз коли, даже ночное зрение не помогло. Алижа обо что-то споткнулся и грохнулся. Я думал, всю крепость перебудем, но вроде пронесло. Решили выбираться, и ведь почти ушли. Вздыхает и, попинав подошвой пол, продолжает. И тут ярчайшая вспышка, а мы еще и на ночном. Короче, я втюк ослеп, глаза, думал, полопаются. А молот, видимо, спиной к вспышке стоял, поэтому ему чуть меньше досталось. И пока я там ластами махал, непонятно зачем, мне в лоб полетела кувалда. Ну знаешь, здоровенная такая хрень, которой кузнецы по наковальне лупит. Да мы в курсе, отмахиваюсь, у молота такая. Да не, там побольше бандура была, не соглашается Марик. Но смысл не в этом. Башку бы мне на раз снесло, но Алижа успел среагировать и сунул руку между молотом и наковальней. Короче, ладонь в щепу, я в одну сторону, кузнец в другую, мозги в третью. Чьи мозги? Не догоняю. И на всякий случай, стучу хана костяшками по лбу. Да не мои, отмахивается, кузнеца. Не понял, хлопает глазами Листик. Прилетело тебе, а мозги улетели у кузнеца? Эррр, не выдерживает Марик. Второй раз я это не выдержу. Балагур, да расскажи ты. Короче, братва, радостно подхватывает Вован. Хану, конечно, прилетело, но так оглушило слегка. Алижа, реально красавчик, спас братишку. Пожертвовал рукой, во имя друга. Ну нахрен, отмахиваюсь, хан, давай сам. Нет, ну вы что, постоянно на горло-то наступаете? Возмущается балагур. Заткнись, это мы в три голоса. В общем, молот психанул, продолжает Марат. И второй рукой врезал, со всей дури своей богатырской. Тьфу, Ты, мля, заразился от этого, неодобрительно смотрит на Балагура. Короче, влепил в лоб, башка и лопнула, как арбуз. Вот и все, вернулись к Степанычу, тот как увидел, дал молоту пинка, и мы его спустили со стены, чтоб топал Кэзи лечиться. А пинка, потому что идти не хотел, уточняю, естественно. Мдя-я-я, чешет затылок Листик. Балагур, хочешь совет по-братски? Ты поаккуратнее подначивай молота, а то не ровен час, сводит вместе руки и, разводя, эпично так выдает. Бабах, хренокс, и все йо-йо, безголовый Бжоао. Не успели мы поржать над шутейкой Листика, как входная дверь снова заскрипела. Смотрю на Хана с немым вопросом во взгляде, но тот только пожимает плечами. Ладно, будем посмотреть, стройся. Разносится гулкий бас, батя трахаться пришел. Ах-ха-хах, грива. Кажется, местному боссу приспичило сдохнуть, ибо пока он топал к месту заключения девушек, громогласно рассказывал, как будет рвать огромным шлангом нежные попки. Показав кулак звереющему прямо на глазах Листику, кивком приказываю Хану придержать его, иначе Антошка точно грохнет этого гамадрила, а у меня к нему вопросы. И вот, оказавшись возле камеры, в которой мы так уютно устроились, грива оборачивается и с удивлением пялится на валяющегося у стенки гнома. «Варис, ты чего это?» «Агрх, уа-а!» Как стало известно из допроса пленника, грива, полуарк. И тут кроется проблема. С какой силой надо втащить, чтоб вырубить, но чтоб при этом башка не отлетела. Ведь полуарки очень крепкие ребята. Поэтому действовать пришлось по классике. Колокольный звон, бздынь берцем промеж ног, и в горло согнутыми пальцами, чтоб громко не орал. «Ао, смотри-ка, классика бессмертна. Ну тогда проведем эксперимент». Врубаю кулаком, в попытке вырубить, но нет, слабовато, повело, но не уплыл. Ой, да ладно, я же не жадный, особенно на раздачу звездюлей. О, талант не пропьешь, ушел в царство Морфея. Разве что, после того как проснется, вместо бодрости будет болеть башка. По крайней мере, я на это надеюсь. Замотайте его цепями, а то кто его знает, может он веревку порвет. Листик, неси свои игрушки. Пошли, поздороваемся с бандитами, а то они там бухают и без музыки. Взрывать будем. В глазах этого маньяка разгорается огонь. Нет, только глушить. Кого зарежем, кого скрутим, а то кого мы пытать будем, тьфу, то есть допрашивать. Да точно, мы же положительные персонажи, глубокомысленно киваю в такт своим словам. Да, положить это мы можем, ха-ха. Балагур пинает валяющегося гриву в бочину. Глава 7. У нас проблема, братва. Листик задумчиво пялится на две бутылочки взрыв алхима, которые выудил из сумки. Они определенно разного цвета, вопрос только какого. Настороженно оглядываю ночной двор крепости, не шляется ли еще какой алкаш, а то сидим тут, возле местного кабака, как один тормоз и три его товарища. Листик, видишь ли, посетив местный арсенал, на радостях нагреб всего и побольше. А вот то, что бутыльки могут различаться по мощности, он, конечно, же учел. Не учел он того, что различаются они по цвету, а не маркировке. Ну зачем она в мире, где свойства предмета подсвечиваются системой, а где она, а нету, накрылась тем самым. И как тут определить, какой мощности взрывчатка? Листик, а ты уверен, что это не зелье здоровья или вообще маны? Приподнимаю бровь. Вот бандиты офигеют, если вместо взрыва подлечится. В арсенале, усмехается Листик. А ты что, у нас тут аптечный пункт для выдачи здоровья видишь? Листик аж подвис от такой перспективы, уставившись на бутылочки, как на что-то мерзкое. Покрутив их в сердцах сплюнул. Мажор, ну ты, блин, даешь. Вот же детонатор в горлышке, счастливо улыбается. Взрывчатка это. Вопрос в том, какая у нее мощность. Ну давайте все забросим, точно не прогадаем, предлагает Балагур. Так-то точно не промахнемся, кивает Листик. Вы что, обалдели? Яростно шепчу. Вам одного озера мало? Да не, мотает башкой Листик, там же пару подвод рвануло. Максимум здание рухнет. Бумс, Хан, не меняя выражения лица, отвешивает Листику подзатыльник. Спасибо, киваю заместителю. Нет в вас полета мысли, беззлобно бурчит Листик. Давайте тогда четыре вместе скрутим и забросим. Или нет, задумчиво стучит горлышком бутылька себе по зубам. Лучше три, а то вдруг у них сильно мощность разнится, а так точняк ничего страшного. Да, три нормально. И достав бечевку из сумки, принимается скручивать бутылочки. Вот ведь интересный человек. Когда надо было палец перетянуть, он копался в сумке, а когда взрывать потребовалось, Так он вслепую нашел. И тут открывается дверь, и какое-то пьяное чучело вываливается наружу. Кое-как держась за стеночку, делает пару шагов и, опершись плечом о стену, достает из широких штанин доказательство, что он гражданин, а не гражданка. И все это нацеливается не куда-нибудь, а именно туда, где мы прорабатываем свои стратегические планы, а точнее на меня, как на сидящего ближе всех. Да ну нахрен, такое счастье. Вскакиваю с корточек и вбиваю ему в висок нож. Бандит, даже не булькнув, оседает на землю. Жестокий ты человек, хмыкает балагур, зато не обоссанный, сплевываю. Хорош сидеть, там же уже все перепились. Пошли тупо покромсаем и все. Но, Листик переводит взгляд на подготовленную связку, потом на меня, и снова обратно, а в глазах детская обида. Но с другой стороны, грива вон только подогретый был, врубаю заднюю. Давай рванем, вы как хотите, а я не враг себе. Все же знают, что если Листику долго не давать взрывать, он может, когда разрешишь, на радостях перестараться. Лучше не доводить до критической массы. Так ща, я взрыватель выставлю, и как дам команду, дверь распахивайте, а я закидываю, торопливо бубнит Антошка, видимо, боится, что передумаю. Потом в рассыпную, чисто на всякий случай. И вот встаем на позиции. Ханный балагур присев возле стены, Листик в паре метров от входа, но напротив него. Я держусь за ручку, в ожидании команды на открытие. Провернув детонатор, наш сапер, шевеля губами, ведет отсчет. Вот он отводит руку назад, для броска. «Давай», подает сигнал. И тут с той стороны, кто-то дергает дверь на себя. Открывается то она внутрь. На пороге стоит какой-то детинушка. Ему, видимо, тоже потребовалось посмотреть на звезды. Рыкнув что-то невразумительное, Листик бросается вперед и впечатывается плечом в бандита, просто зашвыривая его обратно. Заодно забрасывает внутрь взрывчатку. Еще и захлопывает дверь за собой. Культурный парень. И тут бахнуло. Не слабо так, я вам скажу. Дверь вместе с косяком вынесла наружу, прямо на не успевшего свалить сапера. Так они дальше вместе и полетели. Листик, чуть оглушенные, бросаемся к другу. А тот придавленный олд, опознанная летающая дверь, разводит руки в стороны и показывает оттопыренные большие пальцы. Отбрасываем в сторону этот кусок стены и что мы видим? Разбитую в кровь, но жутко довольную физиономию Листика. Надо было брать две, а ведь ништяк рвануло. Пацаны, бандюганов сто пудов оглушило. Точно, оборачиваюсь к кабаку. Жив и славно, пошли добивать. Пока Лаки не прибежал. Гаси их, братва. Листик пытается перевернуться на живот. Я ща полежу и догоню. Верите? Нет. Если там опять все мертвые, я реально на Листика обижусь. На ходу бурчит балагур. Если там опять все мертвые, я его разжалую, вынув один из ножей, нажатием кнопки превращаю его в меч. Спасибо неведомому мастеру. Моему оружию пофиг на глюки системы или перебои с магией. Чистая механика. В рядовые, уточняет Вован. Нет, в строители, сплевываю. Будет учиться созидать. Жестоко, но справедливо, поддерживает меня Хан. Но несбыточно, одного живого уже вижу. Это точно. В конце зала, так сказать, подальше от взрыва, опираясь на край перевернутого стола, стоит окровавленный гном. Хан, пройдись справа, сомневаюсь, что кто-то выжил, но лучше убедиться. А мы с балагуром налево, вон еще кто-то шевелится. Собственно, пленников набралось аж 5 штук, причем двоих нашел именно Марик. Как говорится, неисповедимы пути взрывов, устроенных Листиком. 3 человека, один гном и эльф, все слегка оглушенные и почти протрезвевшие. Даже сопротивляться кое-кто пытался. Но как говорится, против убойного аргумента в виде тычка в зубы кулаком или пинка берцем не попрешь. Да собственно, куда попал, туда и пнул. Главное же результат, а не что ты сломал, ребра или челюсть. После того, как повязали ретивых бандюганов, скомандовал. Так, братва, давайте выводим этих и в кучку, сейчас девки всей толпой набегут и пусть охраняют, а мы разобьемся на пары и домишки прочешем. Вдруг есть кто еще, хотя если поштучно, вроде все здесь, если Варис считает правильно, а то кто его знает, может он математику в школе плохо учил, так настрое же, удивляется балагур. Ну так Лаки со Степанычем, думаешь, останутся на стене, да и в Листика можно зелье здоровья залить, если сам не одыбался еще. Регенерация то у нас авого. Выбрались наружу, а там Антошка сидит, по-турецки сложил ноги и перебирает свои бутыльки. Ты же помочь нам собирался, ехидничает Вован, пиная одного из пленных под колени, заставляя тем самым уткнуться мордой в землю. Остальные ждать не стали и попадали сами. Какие послушные, даже убивать жалко. Ах-ха-ха, что, поверили, шучу я. Рядом постоять, огрызается листик. Тут проблема посерьезней. Подняв один из бутыльков вверх и потряся его, сосредоточенно пытается что-то там рассмотреть в свете, выглянувшей из-за туч луны. Какая? Тут же напрягаюсь. Не хочу в строители. Да, блин, как их различить-то? Надо насечки какие-нибудь сделать и пару тестовых взрывов. Листик, ты чего меня пугаешь? Возмущаюсь. Мажор переводит на меня свой чистый взгляд младенца. Из меня очень хреновый строитель получится. И, открыв рюкзак, начинает перебирать склянки там. Похоже, сильно башкой приложился, хмыкает Лаки, как раз добравшийся до нас. А я бы ему строить все равно ничего не доверил, поддерживает его Степаныч. Только если котлован копать под фундамент, взрывами, ржет Балагур. Так я могу строить, отвлекшись от разглядывания своей прелести, поддакивает Антошка. Дедушка, упираюсь взглядом в ночное небо, за что мне все это? Это карма, глубокомысленно изрекает Пьеро. Так, а ты что тут делаешь? Кто стену стережет? Возмущаюсь. Тихоня, пожимает плечами. Отправил узнать, что тут творится, и какие приказы будут. А ну норм тогда, киваю. Возвращайся на место пока. Стригите поляну. Лаки и Хан, вы вон туда, и пошли по порядку все проверять. Машу рукой на домишко возле стеночки, через которую мы вылезли. Балагур и Степаныч с другой стороны и навстречу идите. Листик, спрячь пока свое богатство в кабак и следи за этими, а я пойду вон то строение проверю. Один. Возмущается Листик. Да это же жилье Гривы. Пожимаю плечами. Там максимум его тёлки могут быть. Уж с парой баб справлюсь. Если не справишься, зови. Ржет Балагур. Клоун, что с него взять? Ладно, надо заканчивать тут все. Скоро светать начнет. Вот казалось бы, красиво же взяли крепость. Тихо, без особых эксцессов. А все почему? А потому, что на дело пошли настоящие профи. Но стоило нам разбежаться, по разным углам, как явился наш резерв, оставленный в рощице. Ну а как же, мы же без идиотизма не можем. Нам же надо все через одно место сделать. Кто догадается, чья дурная голова с фиолетовыми волосами в очередной раз отчебучила? И какой крылатый гвардеец не сильно отстал в своей разрушительности? Нет, это не Неки. Вы же помните, что молот лапку себе зашиб. Точнее, ему по ней кувалдой заехали, и он отправился к Изи на ремонт. А теперь представьте себе милую девочку Мальвину, которая сидит в ожидании. Волнуется вся, как же там ее обожаемый Алижа. И тут хоба, сломанная и смятая лапка. Естественно, Лакисса совсем немножко расстроилась. Чуть-чуть, думается мне, чуваку, который все к молоту, очень повезло, что он умер сразу. Но речь не об этом. Ибо кроме бешеной красотки, томящихся в ожидании девиц хватало. И естественно они решили, что это тот самый сигнал к атаке. Ну а как же, вон и первые жертвы есть. Но молот встал широкой грудью поперек паровоза и никого не пустил. Слава моим бабулям, но, несмотря на определенную отмороженность, слово «приказ» для валькирии не пустой звук. Поэтому пума присоединила свою грудь к лежиной. Хаем, как-то пошловато звучит. Не находите. Однако, смысл понятен. Но боюсь, этого могло оказаться маловато, если бы не пух. Боднув сиськи Фри, которую отнесло на пару-тройку метров назад, сурово ухватился зубами за крыло Мальвины, заодно помяв ее стальные перья, появившиеся в результате боевой трансформации. Думается мне, что пушистик хотел попасть в грудь Неки, но так как там были именно сиськи четвертого размера, кошка не особо пострадала. Но зато боевые кошатины тут же вспомнили, что жутко боятся этого милого песика. Странные они, ведь все же знают, что пух милаха. Собственно, к чему это я? Ах да, бунт был подавлен в зародыше, и вся честная компания принялась ждать. Все кроме Изи, которая занималась лечением молота. И вот прозвучал взрыв. Естественно, что первым, кто рванул к любимому хозяину на помощь, был пух. И кто после этого сможет остановить горящую жаждой мести Лакиссу? Молот бы мог, если бы сам бегом не припустил к нам, теряя бинты. И вот мы такие красивые, разбежались на поиски чего-нибудь вкусного. Листик потащил взрывчатку в кабак, и на площади остались одни бандиты. И тут с начавших светлеть небес пикирует Мальвина. Зависнув над пленными, в недоумении обводит взглядом двор. А там никого. И тут один из этих дурачков, не подумав, ляпнул. Вот это соска. Хочу напомнить вам тот случай, когда Мальвина допытывалась у молота, как это в голову. Помните, мы тогда башню возле точки возрождения в песочнице брали? Вспомнили? Вы же не сомневаетесь, что наша шебутная Лакисса выяснила у молота, как это происходит? И тут какой-то бандит рассказывает всем о ее интимной жизни. Еще и наверняка тот самый, что покалечил ее Олежку. Это не я сказал. Это она так оправдывалась. Ну она и завизжала. Серьезно. Почему когда накрывается система и все скиллы и навыки летят псу под хвост, бешеной Лакиссе пофиг на ограничения, оглушила своим визгом так, как будто еще и прокачалась на пару уровней. И ладно бы на этом все закончилось, но кто-то из пришибленных бандитов, держась за окровавленные уши, брякнул гадость, тем самым подписав себе приговор. Он назвал Мальвину женщиной легкого поведения. Конечно, не так длинно, а коротко, емко, матерно. Но вы же помните остальных перьев в крыльях, вот они вниз и полетели. Красотка, конечно, резко просела в мобильности, но мертвым бандитам-то какая разница? Вы, конечно, сейчас спросите, а при чем же здесь летающий гвардеец, о котором я уже упомянул? Ну так мы же выскочили из помещений, а там картина неизвестного художника злая Лакисса, лупцет по морде единственного выжившего. Вы понимаете, наша красотка бьется в неравном бою с ушастым эльфом, и пофиг, что у него руки связаны. Раав, Раев, раздается с небес. Все бросаются в рассыпную, в том числе и Мальвина, она дурная, но не самоубийца. И вот на голову последнего из живых эльфов падает труп одного из часовых, кстати, тоже эльфа. Пух же парень простой, что нашел, то на голову врагам и скинул, особенно ушастым. Ведь все же знают, что эльфы такие же коварные, как и зайцы, а может даже и родственники. Это не я сказал, это Пух так оправдывался. Все еще слегка дезориентированный визгом Лакиссы, смотрю на приземляющегося пса, жутко довольного своей меткостью. Рав, сил нет лицезреть эту довольную морду, поэтому задаю животрепещущий вопрос. Пух, паразит ты этакий, ну нахрена, скажи мне, потрясаю кулаком. Пес удивленно смотрит сперва на меня, потом на дело лап своих и фыркнув, прямо как какой-нибудь кот, переводив взгляд на Мальвину. Рав, да и собственно, а чего я хотел? Пух раздолбай, но при этом, раздолбай преданный и верный. Он же что делал? Правильно, он спасал Мальвину. Попробуй-ка, разбери с верхотуры, что происходит. А когда выяснилось, что он спорол косяк, то, как настоящий гвардеец, перевел стрелки. И верно, сурово пялюсь на Лакиссу, прикидывая, наорать на нее или не надо, а чего они. И вот собственно, тут-то она и вывалила весь тот бред, что живет у нее в голове. Серьезно, в тот момент я даже засомневался, что у меня нормальная мечта, и не пора ли завести себе другую. Вот что-то я уже не уверен, что хочу себе крылатую и сисястую девчулю, а нет, отставить. Если и вычеркивать из списка, то только крылья. По-моему, это признак ветра в голове, и зевон тоже порой, как, что отчебучит. Хоть стой, хоть падай. Мажор, не надо, заметив мои сжавшиеся кулаки, просит молот. Она не нарочно, а когда она косячила нарочно, интересуется Пума. Вся банда уже в сборе, даже отставшие было неки, прибежали. Правда, в отличие от молота и валькирии, кошки немного запыхались, и глубоко и часто дышат. Глубоко так. Вот, кстати, может мне лучше о никах помечтать, они как раз под боком. Нет, отставить, ну его эту зоофилию. Будем надеяться, что не все крылатые девки дурные, что не надо. Смотрю, эдак, прищурив взгляд, я ее сам выпарю, уверяет Олег. Ты только обещаешь, Мальвина, уткнувшись в широкую грудь нашего богатыря, всхлипывает. Хлоп, это вся наша братва разом шлепает себя по лбу. Ня-я-я, разом выдыхают неки, прижимая ладошки к груди. О, да, восторженно тянет балагур, они все-таки някают. Неправда, возмущается Фри, неки не някают. Все это предел маразма. Развернувшись к кабаку, устремляюсь к стене, упершись руками в вертикальную поверхность, со всей дури бьюсь башкой о каменную кладку. Слышится треск и грохот, слышится восторженное. Ня-я-я, смотри-ка, вроде лейтенант, а втащил минимум, как старлей, а то и капитан. Хмыкает Степаныч, довели командира, а я говорил, бабы в армии до добра не доведут, а ты не заговариваешься, старый, хмыкает Пума, да, поддакивает Лиса, а ну цыть, подкручивает ус прапор, кто это тут старый, и подмигивает Крете, Ники с черно-белыми волосами, бумс, со стервенением бьюсь башкой в стену, еще одна дырка и снова восторженные няки, да пожалуй, втащил как капитан, дает экспертное заключение Степаныч. Снежинка, перестав крушить стены и сурово насупившись, смотрю в глаза боевой кошки. Не ври мне, еще и глядя в глаза. Я не снежинка. В глазах аж огонь вспыхивает. О, норм погоняла. Хлопнув в ладоши, ржет балагур. Я не снежинка. Фри выпускает когти и, выставив их перед собой, шевелит пальцами, прожигая балагура взглядом. Как скажешь, подойдя к девушке, хлопаю ее по плечу. С этого момента ты снежка. Я не, рав. Эррр, громогласно гавкает пух и с рыком наступает на Фри. Кажется, песик очень недоволен тем, что кто-то смеет сверкать взглядом на такого хорошего меня. А что, Снежка хорошее имя. Убрав коготки, Нека примирительно выставляет перед собой руки. Мне нравится. Рраф, рраф, эррррр. Пух, угомонись, тереблю пса по загривку. Она уже поняла, что не права. Пес падает на спину, подставляя пузо. Качаю головой. Пух, ну вот сейчас вообще не вовремя. Рраф, а в глазах такое удивление. Как это так? С каких это пор? Почесать пузо может быть не вовремя. Ты угробил единственного живого эльфа. Рраф, рраф, рраф. А кого мне допрашивать? Не выдерживаю и повышаю голос. Скульнув, с поникшими ушами и повисшим хвостом, пушистый обормот побрел грустить о смысле бытия, по пути чуть не сбив рыжую Неку, которая стояла на его пути с разинутым ртом и тупила. Степаныч, свитки воскрешения с собой есть? Зачем? Надо эльфа этого воскресить. Указываю рукой на жертву бомбометания. А нафига? Прапор начинает бочком отодвигаться от меня. А вдруг самим мало будет? Нам нужны сведения о эльфах. Хмурюсь, а он, если ты не заметил, эльф. Да он бандит же, крутит башкой. Он же ничего не знает. И вообще, нету у меня раздавать. Степаныч, не зли меня. А что сразу Степаныч? Возмущается. У меня тех свитков всего 3 штуки. А если убьет кого из наших, вот представь, Мальвина вылезет, как всегда, поперек батьки в пекло, а ей по кумполу хренокс и все, нет девочки. Прикинь, башка в одну сторону, ноги в другую, сиськи вообще в третью, и кишки вокруг, воодушевленно машет руками, не замечая, что Ангелисса в ужасе пытается вжаться в молота. Вот чем потом это пазл собирать? Ты хочешь избавиться от Мальвины, знаешь, как без нее скучно будет. Я аж задохнулся от возмущения. Степаныч, веришь? Нет. Но я только что понял, почему Рогожин тебе постоянно морду бил. Ты что несешь? Ответить прапор не успел, потому что Лежа наконец-то оторвал от себя вцепившуюся подругу и гаркнул. Какой, нахрен, пазл? А ну иди сюда. Старших по званию бить нельзя. Возмущается прапор, пытаясь спрятаться за никами. Кажется, до него дошло, что он перестарался. Вскинув руку к берету и встав по стойке смирно, молот обращается ко мне. Товарищ гвардии лейтенант, разрешите втащить товарищу прапорщику. Кашлянув, обвожу взглядом свое воинство. Мать моя, майор госбезопасности, а отец полковник. Ни одного адекватного человека. Я как будто магнит для отморозков. Даже некие те какие-то стукнутые. Хотя тут не совсем понятно, то ли они всегда такие были, то ли после того, как я их стукнул. Разрешаю. Главное не убей, а то свитки дефицит. Еще и все у него хранятся, в его суперкармашке. Балагур, а ну отставить ловить Степаныча, валите обыскивать крепость. Молот, как отберешь свиток, свистни меня. Пойду-ка я гриву допрашивать, а то так врезать кому-нибудь хочу, что сил нет. Проклятие, да помогите же кто-нибудь молоту, а то он его до обеда ловить будет. Хм, запомнить на будущее. Никогда при Мальвине не просить помощь поймать кого-нибудь. Особенно если это тот, кто так красочно описал ее смерть. Пострадали все, кто в курсе, где у нее регулятор громкости ее визжалки. Глава 8. Чтоб я еще раз крепости захватывал. Это же такой геморрой. То ли дело. Пришел, взорвал, ушел. Красота. Работа для настоящего диверсанта. А тут, эльфа воскреси, но для начала отними у прапора хабар. Полуэрка допроси, а у этого гада болевой порог непонятно где. Спасенных пленниц выпусти, а потом попробуй без мата объяснить Вере с Лидой, почему я их сразу не освободил. К слову, без мата не получилось. Теперь Лаки ходит смурной, потому что поругался с Лидой. Он-то понимает, что я прав. Ну, в смысле, что не отпустил сразу, а не потому, что матом покрыл его супружницу. Короче, дуются на меня оба. Листик, кстати, не дуется, он счастлив, что так вышло, ибо балагур отжег, да так, что Листик аж спасибо сказал мне, тайком, от Веры. Вован, когда я там уже из себя вышел и начал посылать девчонок куда подальше, всего лишь брякнул. «Верунчик, ты бы не ругала, а благодарила мажора за это. Ведь если бы Листик освободить их успел, он же как настоящий герой, женился бы на них потом». «Почему?» Девушка аж рот от удивления раскрыла. Степаныч размахнулся, чтоб дать непутевому подзатыльник, но не успел. Вован раньше выдал. «Ну так, на тебе же женился, придурок». «Конечно, разве можно такое вспоминать?» Верка в слезы, Листик ее успокаивать. Балагур в бега, потому что дать ему леща захотели все. «Ну кроме меня, я же, закатив глаза, просто пошел и от души врезал гриве. Ну а что, его-то не жалко. А Балагур хоть и дурак местами, но друг. Причем не удивлюсь, если он эту глупость сморозил спецом, чтоб от меня отстали. Но спасибо ему все равно не скажу. Нечего его поощрять, особенно за такое. Думаете, это дурдом? А как вам еще толпа слуг и рабов, которые живут в крепости? Причем именно слуги имеются, а не только рыбы. И что делать с людьми, которые добровольно служат бандитам? А еще меня попытались зарезать. Да-да, как раз ранее упомянутые наложницы гривы. Мы же всех согнали во двор, так сказать, посмотреть, кто тут есть. Вот эти две больные на голову девахи и решил отомстить за своего любовника. Походу они решили, что его грохнули. Представьте себе ситуацию. Я такой красивый, толкаю речугу перед собравшимися. О светлом будущем, о совместной работе для моего блага. Прохаживаюсь, такой, вдоль ряда. И тут бах, мне в бочину летит заточенная заколка, зажатая в руке. А я уже такой накрученный весь, после обвинений в бесчеловечности от Веры с Лидой. Короче, перехватил руку и помог напороться глазом на оружие. Ну а чего, перевоспитывать ее что ли? А мне оно надо? Мне ненавидящий меня Нефер за глаза хватает. Нет, будь она крылатенькой. Так, отставить, думать о бабах. Была же еще и вторая любовница, которая тоже попыталась поучаствовать в покушении. Но увы, вцепившись зубами в вооруженную руку, Пух ее откусил. Да, Пушок это вам не бульдожка, он не кусает, он откусывает. Отхватил конечность, облизнулся и обиженно гавкнул. Дескать, а чего это такое? Почему она сразу поломалась? Рав, ухватив за ногу, начинает трепать девушку, как тряпичную куклу. Местные в ужасе сбились в кучку, и большими глазами смотрит на лютующего пушистого песика. А Пух просто в ярости, прекратив мотать свою орущую от ужаса и боли жертву, воет. У-у-у, Рав, и ухватив за вторую ногу, снова мотает и таскает по земле. Пух, брось коку, строго так командую. Отвлекшись на секунду, смотрит на меня бешеным взглядом, и мотнув башкой снова ухватывает свою жертву. Пух, немедленно брось, ты молодец, ты вовремя успел. Рав, недоверчиво смотрит, затем прижимаясь пузом к земле и заискивающе помахивая хвостом, ползет ко мне. Ути мой, хороший, защитник мой, треплю пса по загривку. Тот радостно скулит и пытается лизнуть меня в лицо. Пух, иди, умойся, у тебя вся мордаха в крови. Рав, иди. Сурово указываю рукой в сторону конюшни, где видел корыто с водой. Пес, крутнувшись на месте, подбегает к все еще живой и стонущей жертве и, задрав ногу, пускает на нее струйку. А работала бы система, сейчас бы дрессировщик опнул, хмыкает Балагур. Бабу эту дурную, понятное дело, добили, ибо мы ребята добрые и милосердные. Нечего орать на весь двор. Тут, между прочим, люди с чувствительным слухом находятся. Но как ни крути, польза от этого инцидента была. Все местные прониклись пониманием, что игры закончились и началась суровая проза жизни. Даже врать и изворачиваться перестали. Правда, не сразу. Не понимают люди доброты. Ведь сказал же, не врите, оно не способствует здоровью. Но ведь все же умные, они же думают, что всегда можно обмануть неопытного лейтенантика. Пух, я тебе сказал умыть морду, а не принимать ванну в корыте. Иди сюда. Пес, прекратив бултыхаться, недоуменно уставился на меня. Ну а как же, он же точно помнит, что ему было сказано, идти лечь в корыто и вялиться там, принимая водные процедуры. У него даже свидетели есть. Рав, да вот этот нехороший человек врет, тычу пальцем в одного из слуг, который никак не желает сознаваться, что тоже бандит, потому что работал помощником палача. РРФ. Мокрое чудовище вылезает из корыта и начинает отряхиваться. Интересно, сколько воды может находиться на шерсти одного пса? А если это пушистое чудо? Короче, облил он всех, даже тех, кто от него в десятке метров находился. А-а, стой, дурак, не беги. Пытаюсь тормознуть этого вруна-суицидника. Пух же только на первый взгляд милое и доброе существо. А так, это же хищник и беспредельщик. Я даже хрюкнуть не успел, как Пух в пару прыжков догнал бегуна, на ходу отрастив себе крылья, и ухватив того зубами за шкирку взмыл в небеса. Высоко пошел, глубокомысленно изрек Лаки, дождя не будет. Пух, грожу кулаком в небеса, а ну брось коку, немедленно верни мне подозреваемого. Я кого вешать буду? Нет, насчет вешать, это я так, для красного словца, так сказать, поддержать имидж. Так поспрашивали бы за мир во всем мире, да прирезали бы. Что мы, садисты что ли? Пух как настоящий солдат выполнил приказ немедленно, но как пушистая катастрофа, сделал это по-своему. А-а, что не говори, а это было быстро, усмехается Лаки, глядя на хряпнувшегося об землю мужика. Да вы обалдели, кто теперь это свинарник убирать будет? Возмущаюсь. Да вон они пусть и убирают, хан кивает на бывших слуг и рабов, и вообще пусть приберутся. Слушай, мажор, у меня тут странная мысль возникла, и замолкает, держа паузу. Хан, ну, ты хоть давай без закидонов. Да нет, я же по делу. Я вот чего подумал, палачи, помощники и все дела. Но может, пойдем, допросим, именно бандитов, а не эту шушеру. Тут и Лаки со Степанычем справится. А это что у тебя? Показываю на зажатую в руках папку, явно с бумагами. Да это я у Гривы нашел, поясняет, надо бы кое-что зарисовать. Что, скажи мне, мажор, а болевые точки у эльфов, гномов и прочих орков, они как, там же где у человека или нет? Скажу так, выяснить подробности по поводу эльфов не удалось. Кроме того, что удар в печень работает, а потом этот бандюган запел соловьем. Не бить же его просто для того, чтобы бить. Это не наш метод. Ничего, найдем потом хану кого-нибудь, кто не будет такой покладистый. С гномами тоже облом получился, ибо наш пленник еще с прошлого раза горел желанием сотрудничать. Порадовал только Грива, вот кто гордо плевался слюнями и не желал колоться. Очень упертый парень. Конечно, можно было бы поговорить с ним, как-то попытаться объяснить что, а собственно зачем, вон как оживился обычно суровый и невозмутимый хан. Так что пусть развлекается. Тем более, что подельнички главаря уже напили все, что знали. Например, о том, что клан в курсе затопления, но не в курсе, что это мы пошалили. Так что отряд с новыми бойцами к нам отправили, и прибудет он не раньше, чем через 5 дней, а может вообще через неделю, возможно. Ибо о чем можно с уверенностью утверждать в условиях глобального катаклизма, и так что мы имеем, к нам везут боеприпасы. Так любимую листиком взрывчатку и пару новых катапульт. Налегке бы добрались куда быстрее, но караван дело не быстрое. И тут кроется небольшая загвоздка. Бандитов прибудет человек 20-30. И опять же уточню, возможно, может больше, может меньше. Но факт в том, что ничего мы минировать не будем. И не потому, что нечем, тут как раз все в порядке, этого добра в крепости хватает, а потому что убытки. А если опять все будет уничтожено, нет уж, придется как-то по-другому. Вспоминаем, что мы диверсанты. Выслать разведку, а потом ночью всех вырезать. Нормально? Нет. Тащить потом все в крепость самим. Есть идея получше. Почта-то не работает. Откуда бандиты узнают, что власть переменилась? Вот именно. Пусть все доставит, а мы их тут немного зарежем. У нас вон оружие массового поражения есть. Мальвиной кличут. Причем вариантов масса. Хоть титьками отвлекай, хоть визгом глуши. Так стоп, а взрывчатка не сдетонирует, если наша красавица вдарит ультразвуком по запасам? Надо бы проверить. Подкинуть листику идею, он от Мальвины не отстанет, пока не проверит все варианты. Вот от этого и будем плясать. Ведь если хорошо подумать, даже если откинуть валькирий, некий охотников, то нас 9 человек. Даже Степаныч с 3 бандитами справится. А если напасть неожиданно, да еще отвлечь Мальвиной? Да, либо отвлечь, либо оглушить. Отлично, так и поступим. А пока надо бы подумать, как укрепиться, ибо на стене всего 2 катапульты осталось, а этого мало, если кто-то решит нас пощупать. Хотя не исключено, что в скором времени особый интерес к нашей песочнице пропадет, ведь, как известно, ее ценность в насыщенной руде. А если вся эта система с уровнями посыпалась, то и камни перестанут крошиться из-за мелкого уровня добытчиков. Хотя сами брюлики ценность-то не потеряют. Так что да, все равно кто-то попытается нас подвинуть. Это не считая жажды мести у воронов. Да плевать, меня больше волнует вопрос, где мой босяк и его кенты. Или в песочнице все еще есть уровни? Не исключено. Все-таки там не столько народу, как в большом мире. Система-то не посыпалась до конца, вон переводчик работает. Только представьте, какое вавилонское столпотворение начнется, если он отрубится. И как тут врагов допрашивать? Ну ладно, допустим, не проблема, я выучу языки. Общие так понимаю, разве что с акцентом говорю. Практики-то нет, а вот парни мои застрянут. Тьфу, ну и чего я об этом думаю? Работает пока и ладно, но как бы сейчас к месту пришлись мелкие пернатые хранители. Вот кто идеальный разведчик, эх. Кстати, надо поговорить с Молотом и Фарином. Может как-то приспособить пушку от танка к обороне? Ну серьезно, что такое катапульты? Мдя-я-я, боюсь бородатый костями ляжет, но не даст раскурочить танк. И как быть? В добровольно-принудительном порядке? Можно, но не хотелось бы переводить гнома в разряд врагов. Полезный он мужик, но подумать надо, может какие паровые минометы соорудить? Неужто Олежка, светлая голова, ничего не придумает? Да и гномера еще тот экспериментатор. Вот, точно, не надо курочить танк, надо предложить что-нибудь соорудить, чтоб не курочить. О, мажор, коварство твое имя. Да я такой, коварный жутко. Эх, планы стратегические. Я, конечно, понимаю, что основная задача – это храмы. Но уж извините, сидя в лесу без ресурсов много не навоюешь. Поэтому будем вить себе гнездо здесь. И особо жестоко карать любого, кто к нам полезет с недобрыми замыслами. Пусть стороной обходит. И вот сижу я такой на лавочке, в размышлениях о глобальном. Смотрю, как местные прибираются, пытаются починить разрушенную стену кабака, и тут меня отвлекает балагур, бухнувшись рядом со мной, хлопает себя по коленке и выдает. «Знаешь, братан, я вот раньше только листика с взрывчаткой опасался, а теперь что-то хана побаиваться начинаю, что есть страх». С философским видом пялюсь в небо. «Мажор, ты же знаешь, я бандитов не жалую, но я сейчас сходил посмотреть на допрос. Так, чисто постебаться над ханом. Дескать, как дела, палач-самоучка? Подумаешь, пожимаю плечами. Вполне ожидаемо, грива упирается, а хан старается. Не удивлюсь, если он с него там ремни режет. Нифига», хмыкает Вован. «Хан сидит и точечки ставит на рисунке гривы. Ага, хан хорошо рисует. Это да», балагур откидывается спиной на стену. «Расколол он его. Поет, как соловей не заткнуть, гонишь. Говорю же, побаиваться начал. Хотя нет, листик страшнее. Вот куда он с сумками пошел, как бы не устроил чего. Листик, ты куда?» Если честно, я тоже всполошился, ибо Антошка целеустремленно топал в сторону выхода в долину, в руках те самые сумки, за ним Мальвина. И внимание, 7 охотников во главе со Спиди, тащит на плечах бревно, а где-то там, в долине, слышится приближение танка Фарина. Понятно же, после того, как Семен слетал в крепость, люди уже через пару часов были здесь, а танк пока раскочегарили, пока он по буеракам доехал, но как-то одновременно все это, а уж то, как эта банда среагировала на мой окрик, тут же убедила меня, что не все в порядке. Вот посудите сами. Листик, подпрыгнув на месте, попытался спрятать сумки за спиной, но получилось не очень, поэтому он пнул по ноге Мальвину, и та, сдернув с головы шапочку, тут же отрастила себе крылья, которыми попыталась прикрыть этого диверсанта. Еще и грудь колесом выпятила, чтоб уж совсем отвлечь. А охотники, а они живенько так, сместились в сторону и попытались заныкаться за Лакиссой, повернув бревно торцом. Серьезно, ведь были же нормальными бандитами, и в кого превратились? Эх, это все дурное влияние балагура, а кого еще? Не мое же. Так, что за представление? Мальвина быстро спрятала крылья и сиськи, нечего тут устраивать. Листик, а ну колись, паразит. Мальвина, прекрати отбирать сумку, там же взрывчатка. Но, девушка вздохнув, отпускает ручку и складывает ладошки на груди, типа прикрылась. Сумка после рывка смачно вписывается во вторую, раздается брецание. Все в испуге замирают. Ик, резюмировала всеобщее офигевание Мальвина. Кто спер бревно? Откуда-то сбоку раздается рык Степаныча. Да я вас на мелкую стружку построгаю, оно же, как пол крепости стоит. Бумс, за спиной все еще перепуганной Лакиссы слышится падение чего-то тяжелого, негромкий мат, и охотники строятся в шеренгу, рядом с Листиков, еще и по росту, и замирают по стойке смирно, преданно поедая меня глазами, типа, какое бревно, ах это, нет, не мы, мы тут вот стоим, разнос от начальства получаем, пух, тем временем орет Степаныч.